Дума на берегу моря. Кому подобен христианин, переносящий скорби земной жизни с истинным духовным разумом? Его можно уподобить страннику, который стоит на берегу волнующегося моря. Яростно седые волны подступают к ногам странника и, ударившись о песок, рассыпаются у ног его в мелкие брызги. Море, припираясь с вихрем, ревет, становит волны, как горы, кипит, клокочет. Волны рождают и снедают одна другую, головы их увенчаны белоснежной пеною. Море, покрытое ими, представляет одну необъятную пасть страшного чудовища, унизанную зубами. На это грозное зрелище спокойную думою смотрит таинственный странник. Одни глаза его на море. А где мысль его? Где сердце? Мысль его во вратах смерти, сердце на суде Христовом. Здесь он уже предстоит умом, здесь он предстоит ощущением, здесь его заботы, здесь страх его. От этого страха бежит страх земных искушений. Утихнут ветры, уляжется море. Где холмились гневные волны, там расстелится неподвижная поверхность утомленных бурею вод. После усиленной тревоги они успокоятся в мертвой тишине. В прозрачном зеркале их отразится вечернее солнце, когда оно встанет над Кронштадтом и пустит лучи свои вдоль Финского залива, навстречу струям Невы, к Петербургу. Живописное зрелище, знакомое жителям Сергиевой пустыни. Это небо, этот берег, эти здания, сколько видели увенчанных пеною гордых свирепых волн. И все они прошли, все улеглись в тишине гроба и могилы, и идущие мимо идут, успокоятся так же. Что так зыбко, так непродолжительно, как венцы из пены влажной? Взирая из тихого монастырского пристанища на житейское море, воздвизаемое бурею страстей, благодарю Тебя, Царю и Боже мой. Привел Ты меня в ограду святой обители. Скрыл меня в тайне лица Твоего от мятежа человеческо. Покрыл меня в крови от пререкания язык. Под покровом лица Твоего от мятежей людских, под сенью от пререкания языков. 30 Псалом, стих 21. О том только печальна душа моя. О том смущаюсь неизвестностью, что пройду ли отсюду, с берега житейского моря коловратного, неверного, в место селения дивно, даже до Дому Божия, во гласе радования и исповедания шума празднующего. Вселюсь ли там в век века? 41 Псалом, стих 5. Что ж до скорбей земных? На Бога уповах, не убоюся. Что сотворит мне человек? 55 Псалом, стих 12. 1843 года, Сергиева пустынь.